Глава 33. Айви. Мы застыли, словно три статуи. Нас все-таки поймали. «Согласитесь, это выглядит весьма подозрительно», — сказал Генри, складывая руки на груди. «Что вы здесь делаете тайком, а?» «Откуда он на нашу голову свалился?» — подумала я. «Наверное, где-нибудь в тени здания скрывался». Ариадна обхватила рукой свой ранец. Я молча молилась, чтобы Генри не догадался заглянуть в него и не додумался связать ложную пожарную тревогу с сейфом. Мы не произнесли ни слова. И Надия тоже замолчала. «Это очень плохо. Теперь все будет выглядеть так, будто нас она и собиралась обвинить». «Вам нечего сказать, да?» — продолжил Генри. Он явно пытался выглядеть веселым и ироничным, как обычно, но глаза-то у него были злыми, волчьими, гнусными. «Что там происходит?» — протрубила мисс Боулер. Генри вытянул руки, подталкивая нас вперед. «По-моему, я задержал ваших правонарушительниц», — откликнулся он. Я обернулась, чтобы взглянуть на Генри. Он остался стоять на месте, и явно был очень доволен собой. Герой как же. Мы поплелись, словно направлялись не навстречу мисс Боулер, а на эшафот. Я заранее приготовилась к тому, что сейчас у меня начнут лопаться барабанные перепонки. Но мисс Боулер, как ни странно, кричать не начала. Вместо этого она с любопытством посмотрела на нас, когда мы подошли ближе, и негромко спросила. «Это действительно вы сделали, девочки?» «Нет, мисс», — попыталась откреститься Скарлетт. «Это были не мы». Я видела, как наливается краской, становится похожим на свеклу лицо мисс Боулер, и поняла. «Сейчас закричит». «Миссис Найт!» — неожиданно пискнула Ариадна. Стоявшая вместе с другими преподавательницами, миссис Найт повернула голову. Начинало смеркаться, дул холодный ветер, и в довершение ко всему пошел мелкий противный дождик. «У нас есть кое-что очень важное», — понизив голос, добавила Ариадна, указывая на свой ранец, который она успела перевесить себе на грудь так, чтобы Генри не видел, что она делает. «Это касается школы». Миссис Найт с подозрением посмотрела на нас поверх своих очков и, я думаю, разглядела застывший в наших глазах ужас. «Девочки», — сказала она, делая шаг нам навстречу. «Все это очень серьезно». «Мы знаем», — согласилась я, надеясь, что Генри особо не прислушивается к нам, торжествуя свою победу. «Если он думает, что мы сейчас начнем изворачиваться и юлить, то пускай так и думает. Мы должны кое-что показать вам». Я чувствовала себя очень неуютно под взглядами сотен направленных на меня глаз. Очень, очень странное это было ощущение. «Все это чушь собачья!» — прогудела мисс Боулер, сложив на груди свои могучие руки. «Если это вы устроили пожарную тревогу, то вас примерно накажут, девочки, и никакие отговорки вам не помогут. Поздно теперь прощения просить. Сумели набедокурить, умейте отвечать. Вам все ясно, юные леди?» Но тут, к моему великому удивлению, миссис Найт положила свою руку на плечо мисс Боулер. «Юнис, дай мне самой разобраться с этой троицей», — сказала она негромко, но с такой твердостью в голосе, которой я и припомнить у нее не могла, пожалуй. А затем добавила уже для всех, громче. «Сейчас будет устроена перекличка. Все, кого отметят, проходят в здание. Как мы убедились, никакой угрозы пожара нет. А эти трое пойдут со мной». Тут она кивнула нам и начала подниматься по ступеням крыльца. Я сглотнула и пошла следом за нашей директрисой. Да, она разговаривала с нами сердитым тоном, но не было ли это просто притворством? Позади меня шагали Скарлетт и Ариадна. Я на ходу обернулась и поискала взглядом Генри, но он на нашу группу никакого внимания не обращал и беседовал сейчас со своим инспектором. Мисс Боулер, очевидно, была разочарована тем, что миссис Найт увела нас троих прямо у нее из-под носа. «Ну, что вы замерли?» — слышала я у себя за спиной ее паровозный голос. «В очередь становитесь! Перекличка!» До директорского кабинета мы проследовали в полном молчании. Я со страхом ожидала, что же будет дальше. Очень хотелось надеяться, что нам удастся убедить миссис Найт. «Ну-с, девочки», — начала она, когда мы все зашли в ее кабинет. «Очень надеюсь услышать от вас какое-то внятное объяснение тому, что произошло». Она уселась в свое кресло и выжидающе посмотрела на нас. «Мы только лишь пытались спасти нашу школу», — сказала Скарлетт. «Что?» — удивленно моргнула миссис Найт. Тут вперед выступила Ариадна и добавила, вынимая из своего ранца, завещание леди Вудтон. «Вот», — протянула она его директрисе, — «вам нужно прочитать это». Миссис Найт скептически усмехнулась, но бумагу из рук моей подруги взяла и поправила на носу свои очки. И начала читать, а потом я увидела, как медленно расширяются от удивления ее глаза. «Откуда? Где вы взяли это?» — спросила она. «Оно что, подлинное?» По-моему, она боялась поверить такому счастью. «Мы искали это завещание с того момента, когда в школе появился Генри», — пояснила я. «Мне хотелось дать некоторые пояснения, прежде чем признаваться в том, что мы устроили ложную пожарную тревогу. Мы выяснили, что еще наша мама пыталась вывести на чистую воду мистера Бартоломью-старшего после того, как до нее дошли слухи о том, что он незаконно владеет школой. Правда, маме и ее подругам ничего найти не удалось. Мы изучили историю школы», — не без гордости добавила Ариадна. «Оказалось, что последней владелицей этого здания была леди Вудтон. Она оставила некоторые подсказки, которые помогли нам найти это завещание», — указала она на пожелтевший от времени документ. «Она явно подозревала мистера Бартоломью в... дурных намерениях. И, как оказалось, была права». Миссис Найт ничего не говорила, только переводила взгляд с лежащего у нее на столе завещания на нас, а потом снова на завещание. «Эта бумага хранилась в сейфе», — вступила Скарлетт. «Мы слышали, как Генри говорил о своих планах вскрыть этот сейф и уничтожить подлинное завещание леди Вудтон. Затем он хотел снести здание школы и построить на его месте многоквартирный дом. Ему очень не хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал о том, что он незаконно владеет Руквудом. Ложная пожарная тревога показалась нам единственным способом заставить Генри покинуть здание, чтобы самим попытаться вскрыть сейф». Я обратила внимание, как деликатно обошла Скарлетт вопрос о том, как мы сами проникали в квартиру экономки, когда искали сейф. «Завещание действительно выглядит подлинным», — сказала наша директриса, вновь и вновь поворачивая документ то одной стороной, то другой. «И печати, по всей видимости, настоящие. Вы мне можете показать, откуда вы его достали? Где этот сейф?» «Сейф спрятан за портретом самой леди Вудтон», — пояснила я, — «на нашем этаже». «А там она оставила еще записку», — заметила Скарлетт. «Хотела подразнить мистера Бартоломью». «Вот что, девочки», — тихо сказала нам миссис Найт. «Все это просто поразительно. Мне кажется, вы сумели найти именно то, что позволит нам вырвать Руквуд из рук мистера Бартоломью-младшего. Я очень удивлена и обрадована, но...» Я сглотнула и сжала в кулаки заведенные за спину руки. Ох, кто бы знал, как я терпеть не могу фраз, которые начинаются с «но». «Но я не думаю, что он так легко сдастся», — закончила она. Я взглянула на своих подруг. Взгляд у них был озабоченным, как и у меня самой, наверное. Да, об этом мы как-то не задумывались. «Да ничего ему не светит», — храбро возразила Скарлетт. «Это завещание на 100% доказывает, что он незаконно объявил себя владельцем Руквуда». «Это так», — согласилась миссис Найт. «Но только в том случае, если мы сами сможем доказать подлинность завещания. И боюсь, что недооценивать Генри никак нельзя. Если только мы не разыграем свой козырь наверняка, Генри сможет вывернуться и нанести нам встречный удар, и тогда... «Хм», — сказала Ариадна, переминаясь на ковре с ноги на ногу. «Вы думаете, он может попытаться уничтожить завещание?» «Может», — задумчиво кивнула миссис Найт. «Я думаю, нам нужно быть готовым ко всему. И к этому тоже». «А что, если застать его врасплох?» — загорелась вдруг Скарлетт. Все мы вопросительно посмотрели на нее. «Это как?» — спросила я. «А вот как?» — ответила она. «Генри думает, что нас накажут за то, что мы устроили фальшивую пожарную тревогу. Если с нами ничего не произойдет, он начнет подозревать, что дело нечисто. А вот если мы притворимся, что нам действительно досталось...» «Значит, ты уверена в том, что вам не достанется?» — посмотрела на мою сестру миссис Найт, поправляя на носу очки. «Ну ладно, продолжай». И Скарлетт продолжила. «Тогда мы как бы исчезнем. Генри расслабится, а потом ему неожиданно объявят, что он не владелец школы, и у него уже не будет времени что-нибудь предпринять». Наша директриса немного помолчала, глядя на голые стены своего кабинета. Я думаю, что она мысленно видела перед собой исчезнувшие с них воодушевляющие плакаты. Я позабочусь, чтобы при этом разговоре присутствовали все без исключения преподаватели, сказала, наконец, миссис Найт. Но при этом нам нужен будет дельный консультант, хорошо знающий законы и все, что связано с финансами. Теперь уже меня осенило. Был у меня на примете один человек, хорошо знающий и законы, и финансовые дела. И этот человек, к тому же, обещал сделать все, что угодно, если мы попросим его о помощи. «Мне кажется, я знаю, кого нам следует позвать», — сказала я.